Деяния святых апостолов, 10 глава. Эпизод из жизни апостола Петра. Будем читать со второй половины 9 стиха. «Петр около 6 часа зашел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление. И видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда мы переехали вот на новое место жительства, то сразу заметили, что люди питаются не тем, к чему мы обычно привыкли. Жена как-то посадила у меня клумбу вот у нас перед домом нашим во дворе там. Но обычно, когда цветут цветы, обычно мы цветы сажаем рядом, растут и сорняки разные. Мы решили прополоть. А там, знаете, ну, поливалось часто, хотелось, чтобы цветы хорошие выросли. И травка такая жирненькая, хорошая. Но мы пропололи, думаем, посмотрим, знаем, что и травы ее не едят. А к нам приходит: подождите, говорит, не выбрасывайте, отдайте это нам. Мы, говорит, ее кушаем. Я удивился, так думаю, ничего себе. Мы выбрасываем, просто так люди едят. В огороде у нас тоже стали сажать огород. Тоже различные там растут, ну, как мы нас называем обычно, сорняки. А люди говорят: подождите, не косите, мы соберем молоденькие, а потом вы уберете там траву, покосите. Мы стали так удивляться. На рынке продают какие-то лепешки, и там 15 видов травы различные. Ну, мы так привыкли называть обычно, потому что никогда не кушали такое. И предлагают, и неудобно отказывать, а чувствуется, аппетита нет. Не так давно, помню, угостили нас тоже друзья. Ну, так сказать, шашлык пожарили, думаем, хорошо, приятно, не часто это такое бывает. А я начал кушать, чувствую, мясо необычное, что-то не то. А потом спрашиваю: это что такое было? Точно из того, что я не ел. Друзья, знаете, плохо потом стало немножко. Я так вот замечаю, что бывает такое, что братьям приходится испытывать такую проблему, когда посещают народности, особенно севера. Я думаю, я бы тоже, наверное, не смог бы. И трудно бывает, и некоторые отказываются, хотя это потом как-то отрицательно складывается в взаимоотношениях. Друзья, но я думаю, у Петра была основательная причина отказать Господу, да? Представляете, сосуд с неба спускается, а там что? Детки, вы слушали хорошо, что там находилось? Рыба, барашка была, или что там было? А там ужасное зрелище такое. Там написано: четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, птицы небесные. Я думаю, Петр этого точно никогда не ел. А Господь ему говорит: давай быстро заколи и ешь. Господи, как? Нет, Господи, я такого никогда не буду есть. Естественная реакция. Петр не привык такое есть. И это очень ему было мерзко. Но я знаю тоже, что некоторые люди бывают и змеи едят, и еще другое что-то едят. И это смотреть даже бывает неприятно. Да, а как это кушать? Друзья, Петр выражает несогласие с тем, что Бог ему говорит. Друзья, а в общем-то, если так посмотреть, а что означает «нет»? Ну, я так понимаю, что сказать «нет» — это значит не согласиться с чьей-то волей, не согласиться с чьим-то решением, запротестовать, делать наоборот. Сказать «нет» — значит выразить свое полное несогласие. И у Петра так сначала и было. Но Господь ему потом поясняет, что вот тебя люди ждут, язычники. Да, ты к ним никогда не ходил, но тебе нужно туда идти. Петр, ты должен идти и благовествовать там. Петр повиновался. Помните, у него проблемы потом были в церкви? Братья собрались, говорят: как ты туда ходил? Ты что там делал? Это же язычники, как ты мог с ними общаться? Ты даже ел с ними. И Петр засмущался. Но потом он объяснил, что меня к этому призвал Бог, я не мог противиться. Хотя его внутренность сначала сразу выразила «нет». А потом он все осмыслил, все хорошо разобрал и сделал, как сказал ему Господь. Однажды один отец говорит своим двум сыновьям: Это тоже из Библии. Говорит, вам нужно сегодня идти работать в моем винограднике. Как ответили сыновья? Один говорит, нет, не пойду. Ну, наверное, по натуре, может быть, как был Петр такой, да, резкий, горячий. Хотелось, может быть, свои какие-то увлечения были и желательно желал исполнить. Сначала не согласился, а потом пошел. А другой сын? А другой говорит, пойду. А на самом деле что произошло, друзья? А сам не пошел. Так бывает в нашей жизни, что мы можем Господу обещать что-то. И свое «нет» мы можем выражать не прямо таким конкретным словом. И, может быть, даже что-то обещать Богу. Но проходит время, и мы говорим, Господи, может быть, немножко попозже. Господи, сейчас у меня, ну, не такое время. Чуть-чуть позже я пойду. И я обещаю. Я вроде бы и говорю, что буду делать. А на самом деле проходит время, а работа осталась. И пришел вечер, ничего не сделано. Я помню, когда мы вот тоже в молодом, ну, в детском возрасте, подростковом, у нас тоже был огород дома, и родители тоже, когда уходили на работу особенно, они назначали нам всегда каждому свой участок. Мы хорошо сделаем, а потом смотрим 5 часов времени. А, папа сейчас придет с работы. Мама, быстрее бежать, быстрее как сделать. Приходят родители, явно видно, что самый последний, может быть, 5-10 минут, если еще успевали сделать. А то и этого не сделали. Друзья, мы Богу иногда так бывает говорим. И что-то обещаем, когда нас Бог зовет, а работа не выполняется. Следующий случай, друзья, это из жизни известного пророка. Я думаю, эту историю очень хорошо знают дети наши. Когда однажды одного пророка Господь призвал тоже к миссионерскому служению. Далеко нужно было идти, и идти нужно было не к своему народу, а идти даже к врагам своим. Это был пророк Иона. Господь призывает его и говорит, Иона, встань и иди в город Ниневию, там ты должен проповедовать. Иона подумал, что он ответил Господу? А он ничего не ответил, он промолчал. Он молча послушал, хорошо, Господи, ты так говоришь, но я поплыву в другую сторону. Он, написано, пошел, купил билет на корабль, зашел на него, сел там, поглубже забрался вниз туда и отдыхает спокойно. Иона, а куда ж ты бежишь? От Господа разве можно убежать, друзья? Невозможно. От папы с мамой, может, можно убежать. Или от служителя можно скрыться. А от Господа никуда не убежишь. Господь там нашел Иону. И за то, что Иона молча так отклонил призыв Господень, вы помните, что с ним было? Да, он сам себе такую судьбу избрал, ну, пускай меня выбрасывают, это точно из-за меня. Он знал, что Бог его зовет, но он сознательно, молча уходил от призыва Божьего. А потом ему в киту пришлось пожить, в желудочке там поплавать вместе. Господь его на низ самое пускал, там давление побольше, чтобы в ушах немножечко так вот позвенело, чтобы там неприятно было. А там, представляете, он водоросли плавает, он в водорослях на водорослях лежит. Там рыбка какая-то еще не переваренная до конца. Я думаю, неприятное ощущение, да, друзья? И вот там он 3 дня, он там поплавал. И написано, когда изнемогла во мне душа моя, тогда я вспомнила, Господи, вот и он. А тебе, оказывается, нужно было 3 дня в ките поплавать. А до этого бежит от Господа. Хоть молча, но бежит. А потом, Господи, что обещал, исполню. Видимо, у него в сердце какие-то были обещания. Но потом все-таки не решился. А теперь... Господи, исполню. Ну, Господь повелел. И так вот предполагают, что Иона уже совсем не тот был выплюнут из кита, который туда был проглоченный. Ну, надо было пройти это все. Не соглашался Иона. Молча ушел от Господа. Друзья, еще один случай. Мы, бывает, вот так Господу объясняем свои ситуации. Это было вот как у нас сегодня. Есть озаглавие наш текст. Это случай с Моисеем. Господь говорит Моисею, иди к фараону, иди в Египет, ты должен вывести мой народ. Моисей сразу согласился, друзья. Я так прочитал, у него 4 причины он высказывал Господу, по которым он не мог пойти в Египет. Он, Господи, мне же не поверят, как я туда пойду? Господь ему дает знамение. Господи, я же косноязычный, как я буду разговаривать? Господь говорит, ты разве не понимаешь, Моисей, кто дает уста, кто дает слух, кто дает зрение? Моисей, о чем ты говоришь? Моисей опять не соглашается. «Господи, а как Твое имя? Вот приду я, что начну рассказывать? Скажи, что Бог, сущий Иегова, Тебя посылает». И в конце Моисей все-таки говорит: «Господи, пошли другого, я не смогу». Ну, может быть, такая вот скромность, ложная такая скромность, или не знаю, как ее по-другому назвать. Несогласие, он оправдывается перед Богом, и Господь его зовет, а Моисей думает, что он лучше разбирается, он лучше себя знает, чем Бог его. Ну, так получается, да, друзья? Раз он не соглашается, значит, он понимает, что Бог не совсем его до конца знает, и он все это Богу рассказывает. А Господу нужно это, он же тебя все весь знает до конца, всего тебя, как говорится, до ниточки. И, друзья, вы помните, что потом в конце реакция какая Бога была на оправдывание Моисея? Написано: «Возгорелся гнев Господень на Моисея». Друзья, иногда бывает, когда мы начинаем оправдываться, Господь нас призывает к служению, а мы какие-то причины выставляем, мы свою немощь такую показываем, друзья, а потом гнев Божий может возгореться, а потом может беда случиться, и Бог может строго наказать. Я хотел бы, чтобы, друзья, мы никогда так не поступали. И если мы даже вроде бы и не подаем вида, и конкретно не говорим «нет», чтобы мы не оправдывались, чтобы мы всегда понимали, если Бог зовет, Бог знает, к чему зовет, и знает, кого зовет. Отзываться на призыв Божий. И еще один пример, друзья, это из жизни Лота. Хотя он назван праведником в Библии, но всегда вот вспоминая его историю, как-то нам, я думаю, нам всем, наверное, как-то трудно вот с этим вот понять это. Да, он был праведником, но, наверное, самое такое вот очень трудного положения, вот низкого положения праведника. Друзья, и он мучился. Но однажды, когда вот Бог призвал его, что тебе нужно отсюда выходить, не справился он с миссией там. Я думаю, Бог хотел, наверное, чтобы он там с адамлянам рассказал о их состоянии, о их грехах, о их беззакониях. А Лот прижился там, притих в этом месте. А потом Бог уже видит, что его нужно спасать оттуда. Его нужно выводить, пока он сам там не погиб. И вот Господь ему говорит: «Лот, быстрее вставай, быстрее собирай свою семью, тебе нужно выходить». Сначала не воспринимали его, и там на шутку подняли, на смех подняли его предложение. Вот из зятья остались, Бог, написано, посылает ангелов, и они за руку берут и выводят. И опять Бог говорит ему: «Лот, быстрее бежи, бежи вот туда, в то место». Помните, что ответил Лот? Он говорит: «Нет, владыка, туда я не побегу. Нет, мне туда лучше. Там я вижу, что там мне проще будет, а там я не выживу. Там я точно, там люди плохие живут, я, наверное, там точно не останусь». Друзья, и, к сожалению, вот так вот бывает в жизни. Когда Господь зовет, и Господь чему-то призывает, Господь показывает, туда нужно идти. А человек говорит: «Нет». И он называет его владыка. А как же ты его владыкой считаешь, а сам говоришь «нет»? Если ты понимаешь, что это владыка, ты должен беспрекословно ему подчиняться. Если ты понимаешь, что он твой спаситель, как ты можешь говорить ему «нет»? Ты должен делать то, что Он тебе говорит. Ты бежи туда, куда Бог тебе говорит, показывает. Друзья, вы помните, какие последствия претерпел Лот? Даже стыдно говорить об этом и стыдно вспоминать, что произошло в конце с Лотом. А потом и потомство это было, которое всегда стояло против народа Божьего, которое всегда мешало пути Господнему. Друзья, Господь нас сегодня тоже зовет всех. Зовет кого-то к покаянию. Не говорите «нет» Господу. Может быть, просто промолчать – это тоже «нет». Оправдываться когда, друзья, нельзя так делать. Нельзя Богу обещать и не выполнять. И еще страшнее – прямо отвечать Богу: «Не пойду», «нет», «не хочу». Друзья, сегодня Господь зовет нас к служению Ему. Как уже было объявлено, было много нужд, было много мест, где зовут, люди ждут, где люди, даже покаявшись, остывают, потому что нет общения, потому что нет рядом брата или сестры, который мог бы поддержать. И Господь зовет. Я бы хотел, друзья, чтобы мы никогда не сказали Господу «нет». Вспоминаю такой случай из жизни одной семьи христианской. Господь призывал на служение. Господь звал к труду. Ясно понимали, особенно вот муж понимал, что Бог зовет к служению. Но в сердце была борьба, и все-таки не согласились они переехать на служение, чтобы потрудиться для Господа. Через некоторое время он начал заниматься работой, очень успешно дело пошло, магазины начали у него открываться, так все начало процветать, а потом в одно время Бог опять зовет. опять призывает, вам нужно все оставить и поехать на служение. Вам нужно переселиться в другое место. А как теперь? А теперь уже оброс и магазинами, и сеть вот эта торговая, и все прочее. Как это все оставить? И он опять сказал Господу «нет». Через время случается автомобильная катастрофа. Он с многими переломами позвоночника попадает в больницу. И через время жизнь оборвалась. Жизнь оборвалась в страшных мучениях, что Господь звал к служению, а он сказал «нет». Он оправдывался обстоятельствами, он оправдывался другими какими-то способами, методами. А потом такой страшный конец. Друзья, я хотел бы, чтобы сегодня вы могли услышать призыв Божий. И когда Господь позовет, чтобы вы, как Самуил, маленький был совсем еще, но услышав призыв Господа в храме Господнем, он сказал «говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Аминь».